Глава 40. Бес уверенно вел машину, а я сидела рядом и смотрела на него. Любовалась, а то когда еще представится подобная возможность. Лицо разбито, но не сильно. Под бородою особо и не видно, а кровь с его губ я уже стерла влажной салфеткой. Давид успел вовремя, хотя мой мозг отказывался смотреть, как избивали моего же мужчину. Именно в тот момент я почувствовала, что он мой, и я буду за него бороться, даже если прогонит. Так просто от Сашки Балашовой не избавиться, поэтому пусть даже не мечтает, что я его брошу. Еще и патлы всем девкам повырываю, кто вешаться на беса будет. И этому умнику яйца дверью прищемлю, если хотя бы посмотрит налево. «И что тебя так развеселило в моей физиономии?» Мужчина косился то на меня, то на дорогу, а я вдруг ни с того ни с сего выпалила. «Бес, а ты когда-нибудь любил по-настоящему?» «Было дело». Отвернулся, уставившись перед собой в лобовое стекло, но от ответа не ушел. Я-то думала, сейчас пошлет меня с моими глупыми вопросами, а он даже как-то задумался. Во взгляде печаль появилась. «Вот же черт! И зачем в душу к человеку полезла? Сейчас еще ревновать начну. Только этого мне не хватало для полного счастья». «И что произошло?» «Я все никак не хотела уняться, раз уж подвернулся такой удачный случай. Почему вы расстались?» «Тебе зачем?» Остановился на красный свет и теперь уже целиком и полностью подарил свое драгоценное внимание мне. «Хочу знать о тебе все», – мысленно ответила, а вслух произнесла, пожимая плечами. «Любопытно?» «Любопытная Варваре?» «Ой, только не начинай», – махнула рукой и скривилась, так как эти поговорки меня уже достали до чертиков. «Если не хочешь говорить, так и скажи». Мы уставились друг другу в глаза. Я затаила дыхание, а бес как-то странно на меня смотрел, такое чувство, что изучал. «Хотя чего он, скажите мне на милость, тут не видел?» «Почему же?» Усмехнулся и отвел глаза. Зеленый свет загорелся, и бес нажал на газ. «Мы познакомились за 2 месяца перед тем, как меня в армию забрали». Сделал паузу, все так же глядя на дорогу перед собой. «Я тогда еще наивный был. Решил, что встретил ту единственную и неповторимую, с которой всю свою жизнь вместе буду». А она не оценила. Перебила, уже понимая, куда он клонит. Не дождалась. Покосился на меня, снова усмехаясь. Бабки ее привлекали куда сильнее, чем простой солдатик. Дура она. Выпалила я и откинулась на спинку кресла, складывая руки под грудью. И к чему тут ревновать? Тоже мне царица выискалась. Такого мужчину проворонила, но мне же лучше. Я своего точно не упущу, хотя вряд ли бесу нужна такая недоделанная, как я. Что во мне такого, чтобы его привлечь? Ведь вокруг полно красоток. Стоит только пальцем поманить, а он со мной мучается. Скорее всего, жалеет, и от этой мысли захотелось завыть. Мы с ней встретились недавно. Бес прервал затянувшуюся паузу и мои печальные мысли, которые точно до добра не доведут. Я никогда и никому об этом не рассказывал. Усмехнулся, но тут же скривился, так как губа была разбита, и кровь просочилась, но мужчина уверенным движением пальцев ее стер. «И как она тебе?» «Вот сейчас, чувствую, точно ошарашит. И ничего там мне, походу, не светит. Эх, первая любовь не ржавеет. Теперь-то я точно знаю, вряд ли появится тот, кого сильнее беса буду любить. Ему нет равных. Он самый лучший. И как же больно от осознания того, что расстаться нам все же придется. Возможно, не сейчас, чуть позже, но все равно. Да никак. Такое чувство, что мысли мои прочитал. А я аж приободрилась. И тут же следом ошарашил, как я и предполагала, только вот в совсем ином контексте. Шлюха она, хоть и элитная. Нифига себе, даже глаза округлила. Но бес все равно паник. «Не поверишь, столько лет прошло», запнулся и печально вздохнул. Противно как-то на душе стало, хотя я ее уже давно из жизни вычеркнул. Она же хотела бабок. Не смогла не съязвить, но мой спутник, как ни странно, даже не вспылил и замечания не сделал, лишь в очередной раз печально вздохнул. Логично. Пауза и его взгляд в мою сторону. Но все равно противно. Тоже мне нашел, о чем горевать. Зато я теперь знаю наверняка, его сердце свободно, а шлюхи, даже элитные, нам не помеха. Тем более и бесу, как я понимаю, пофиг на нее. И раз пошел у нас такой откровенный разговор, то я решила не ждать вечера. Выдержала паузу, собралась с мыслями и выпалила. «А что у тебя с Закиром?»